Потрясающий был артист. Замечательно всех изображал. Меня покоробило при мысли, что Макс и мой племянник — ровесники. Наш брак показался мне невозможным. «Ты слишком молод», — сказала я в отчаянии. «Ты слишком молод». На сей раз Макс встревожился не на шутку. «Вовсе нет», — сказал он. «Просто я поступил в университет рано, и все мои друзья были такими серьезными, я вовсе не состоял в веселой компании Джека Уотса». Но сомнения не покидали меня. Москитик из кожи вон лезла, чтобы отговорить Макса от женитьбы, и я испугалась, что он не взлюбит ее. Но случилось наоборот. Он понял, что она очень искренна и от всей души желает мне счастья, и вообще она такая забавная, — сказал он. Все находили мою сестру забавной. «Дорогой москитик», — говорил бывало мой племянник Джек своей матери, — «я тебя очень люблю. Ты такая забавная и такая милая». Это очень точное определение. Визит закончился тем, что москитик, рыдая, удалилась, а Джеймс стал сердечно утешать меня. Хорошо еще, что моего племянника Джека не было дома. Он мог расстроить все планы. «Конечно, я с самого начала знал, что ты твердо решила выйти за него замуж», — сказал мне зять. «И знаю, что своих решений ты не меняешь». «О, Джимми, ничего-то ты не знаешь. Я весь день только и делаю, что меняю решение. Но не по существу. Однако я надеюсь, что все будет хорошо. Это не то, что выбрал бы для тебя я, но ты всегда была благоразумна, а он, мне кажется, молодым человеком с будущим». Я так любила милого Джеймса. Он был необыкновенно терпим и кроток. «Не обращай внимания на москитика», — сказал он. «Ты же знаешь ее, когда все свершится, она станет вести себя совсем по-другому». Тем временем мы все держали в секрете. Я спросила москитика, приедет ли она в Эдинбург на наше венчание. Она ответила, что лучше ей не ездить. Я буду все время плакать и расстраиваться. И я была ей искренне благодарна за это. Двое добрых, спокойных шотландских друзей станут мне надежной и достаточной опорой. Итак, я отправилась на Скай с ними и с Розалиндой. Скай мне чрезвычайно понравился. Иногда, правда, хотелось, чтобы дождь шел не каждый день. Но это был мелкий, моросящий дождь, который не очень и мешал. Мы бродили по вересковым зарослям, где чудесно пахло мокрой землей и торфом. Через пару дней после нашего приезда Розалинда привлекла всеобщее внимание в гостиничном ресторане одной репликой. Питера, который приехал с нами, разумеется, туда не брали. Но как-то во время обеда Розалинда громко произнесла, обращаясь к Карло. «Конечно же, Карло, Питер должен был бы стать твоим мужем, не правда ли? Ведь он спит с тобой». Все постояльцы, преимущественно пожилые дамы, дружно обратили свои взоры на Карло. Мне Розалинда тоже дала несколько советов по поводу будущего замужества. «Знаешь, — сказала она, — когда ты выйдешь замуж за Макса, тебе придется спать с ним в одной постели». «Я знаю», — ответила я. «Знаю, что ты скажешь, ведь ты уже была замужем за папой, но, быть может, ты об этом не подумала?» Я заверила ее, что подумала обо всем. Шли недели. Я гуляла по вересковым рощам, и иногда у меня случались приступы отчаяния при мысли, что я ломаю Максу жизнь. Макс тем временем с головой был завален работой в Британском музее. Кроме того, заканчивал рисунки археологических находок. Последнюю неделю накануне свадьбы он рисовал каждый день до 5 часов утра. Я подозревала, что Кэтрин Вули заставляла Лена загружать его работы сверх всякой меры. Она очень сердилась на меня за то, что я не захотела отложить нашу свадьбу.